Петра Заичневского можно назвать символом русского нигилистического революционерства в той же мере, в какой Александр II олицетворял эволюционный путь реформ. В конечном счете оба они пеклись о благе народа, но принципиальное различие состояло как в средствах и методах его достижения, так и в самой цели. Теоретиков-революционеров воодушевляло не знание, а вера в абстрактный идеал, прямо противоположная вере христианской. Зараза революционерства поражала многих и многих. Некий юноша из провинции, попавший на одну из студенческих сходок в Петербурге, внимательно слушал долгие споры и возвращался к себе на квартиру в полной растерянности. «Я не знал, что лучше начать делать, распространять ли книги или убивать». Роковой рубеж был перейден, ибо для идейного убийства прежде всего должна быть идея. Над этим роковым вопросом, возможно, тогда и размышлял Достоевский, живописуя Федора Раскольникова и предугадывая теоретика-моралиста и убежденного атеиста Ивана Карамазова, готового в мыслях к отцу убийству, ибо давно порванной связи, и уж очень старик, дурен и грязен. Но что же власть? Александр Николаевич читал прокламацию Заичневского, не зная, разумеется, ее автора, а в ней были такие строки. «Скоро-скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская! Двинемся на Зимний дворец истребить живущих там!» Угроза ясная и недвусмысленная. С другого берега, из Лондона, раздалось осуждение как террора оторопелой трусости режима, так и молодых людей, начитавшихся Шиллера и Бобёфа. Статья «Молодая и старая Россия» за подписью Искандера была напечатана в «Колоколе» 15 июля 1862 года. Поскольку еще покойный Ростовцев завел обыкновение просматривать герценовские издания, Александр Николаевич эту статью читал. Он нередко принимал правоту рассуждений Герцена, меткость его язвительной критики. Оба Александра, находясь на крайних точках политического спектра, сходились в одном пункте — желание блага России. И вот с этого пункта прокламация Заичневского была воспринята ими как несерьезная. «Чего испугались честные, но слабые люди?» — с усмешкой вопрошал Герцен. «Добро бы они верили, что русский народ так и схватится с допор по первому крику, да здравствует социальная и демократическая республика русская!» «Нет, они все хором говорят, что это невозможно, что народ этих слов не понимает. Молодая Россия, нам кажется, двойной ошибкой. Во-первых, она вовсе не русская. Это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции, социальные мечты, которым придана форма вызова к оружию. Вторая ошибка — ее неуместность. Случайность совпадения с пожарами усугубила ее. Ясно, что молодые люди, писавшие ее, больше жили в мире товарищей и книг, чем в мире фактов. И все-таки каждый честный человек считает себя обязанным ругнуть молодых людей, а они наговорили пустяков и только. Ну что упрекать молодость, ее молодость? Сама пройдет, крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это будет их кровь, юношей фанатиков. И Александр Николаевич поверил лондонскому генералу от революции, не зная, что Герцен для русских революционеров давно уже не авторитет, что его осыпают упреками за отход от революционных позиций, за потерю веры в насильственные перевороты и надежду на эволюционный путь. Они считали себя противниками, но странное это было противостояние, неудержимо тянущее их друг к другу. Один Александр поначалу жарко приветствовал приход другого к власти и, отбросив ненадолго иронию и скептицизм, внушал себе и венценосному тезке веру в благодетельность перемен. Другой вскоре привык считаться скромольными подсказками из Лондона и пресекал тонкие увертки крепостников при решении крестьянского вопроса, на который указывал колокол.